как он увидел два змеиных глаза, горящих в ночи. — Кто ты? Охрана! — закричал он. Но девушка ничего не сделала в ответ, лишь приоткрыла свой эротичный ротик, оскалив длинные ядовитые клыки. — Тебя никто не услышит. Эта комната изолирована от остального мира. — Ты же Наташа! Я узнал тебя! Что чародеевым нужно от меня? — закричал он, отползая к спинке кровати. Его жены же до сих пор спали, что неудивительно, ведь их накачали снотворным. Есть у Кирилла некий фетиш, связанный со спящими. Но его жены совершенно не были против, они были только рады как следует выспаться. — Нам нужно оборудование, заказанное через вас, и вы нам его отдадите. Девушка высунула свой длинный змеиный язык и прошипела, нагоняя ужас на мужчину. — Вы уже получили страховку? Оборудование утонуло, паром ушел на дно океана. — Мы проверили морское дно и нашли судно. Однако там не было оборудования, лишь пустые контейнеры и доказательства преднамеренного потопления парома. — Кирилл Демидович, зачем вы пытаетесь нас обмануть? Неужели чародеевы кажутся вам простаками? Девушка обнажила клинки и пошла к мужчине. — Стой, стой! Я не понимаю, о чем ты говоришь? Как вы могли проверить? Там же глубина невероятная. Ты врешь! — Кирилл Демидович, вы забыли. Одна из жен господина вышла из рода Березовых. Думаете, им не плевать на глубину? Вы очень глупы, Кирилл. Нет слов описать, насколько. Девушка услышала шипение и ухмыльнулась, после чего вернула клинок в ножны. «Две недели. Если через две недели заказанное нами оборудование не окажется на острове, причем в идеальном состоянии, вами займется имперская канцелярия. Компромата на вас мы нашли весьма немало». Договорив это, девушка плюнула, попав в лицо мужчины, и тот резко замер. В ее слюне содержался парализующий яд. А так как она сама на повторном пробуждении, то жалкий патриарх, даже не добравшийся до середины развития, и помыслить не мог о том, чтобы защититься от Наташи. Девушка развернулась и, непроизвольно виляя своей красивой попкой, покинула комнату. А еще через некоторое время вместе со своими змеями покинула особняк и поместье. Патриарх же до самого утра сидел не в силах пошевелиться. Но стоило ему отойти от яда, как он тут же кинулся в рабочий кабинет, поднимая все связи, собственные и членов рода. — Кирилл, твою ж мать, какого хрена ты звонишь так рано? Выругался голос из телефона. — Ко мне ночью чародеевы приходили. Думал, сдохну. — И? А что, отбился? — Нет, они чувствовали себя как дома. А меня одним плевком парализовали. Чудовище, они настоящее чудовище. Обшарили весь мой особняк и ушли, потребовав поставить оборудование. Они проверили морское дно и вскрыли нашу аферу. Он едва ли не кричал в телефон. — Да они тебя на понт берут, а ты повелся. — Иди ты... Какой понт? Ты идиот? Послушал, блин, тебя. Легкие деньги, ага, конечно. У них Березовы в роду. Что им стоит проверить и убедиться? — Ну так Березовы заняты были. Они не могли проверить, я все учел. — Дебил! У него жена Березова. Она сама может проверить. Оборудование у нас две недели. Или нам с тобой хана? Две недели? Да где я его высру-то? Ты сам знаешь, насколько оно редкое и дорогое. Знаю. А еще я знаю, что они обшарили весь мой дом и набрали столько компромата, что нашим родам хана, если его отдадут канцелярии. Мы же обанкротимся из-за оборудования этого. Ты хочешь сдохнуть? Понял. Звонок был завершен, но мужчину продолжал бить озноб. Пока сидел парализованным, он успел о многом подумать. А слухи, о которых порой рассказывали в аристократической тусовке Владивостока, оказались вовсе и не слухами. Вдруг мужчина вздрогнул и вновь схватил телефон. «Демидов, какого хрена?» — раздался недовольный голос, но уже другого аристократа. «Ракушкин, слушай, ты же поставляешь чародеевым трубы. Так вот, слушай, что с тобой будет, если кинешь их?» Подземный мир. Утро. Тео сладко спал, как и Светлана, уютно использующая его руку как подушку. Но кто-то начал стучать в дверь, и пришлось просыпаться. — Господин, это Вира. Пора завтракать. — Хорошо. Поцеловав принцессу, парень посетил ванную и привел себя в порядок. К этому времени девушка уже проснулась и нежилась в кроватке. — Готов к новым свершениям? Она улыбнулась и сладко потянулась. — Готов к просиживанию мягкого места в библиотеке. Хохотнул парень и сел рядом. — Вы с Мио можете погулять по городу, собрать больше информации. Важно узнать, как у них дела с порождениями бездны. Происходит ли увеличение частоты их нападений? — Сделаем. А ты как? — Вы возьмете с собой Виру, а остальные присмотрят за мной. — Поняла. Принцесса обвела шею парня, чтобы поцеловать его, после чего неохотно поднялась и, виляя красивой попкой, поспешила в ванную. А когда закончила, оделась и поспешила на завтрак. Трапезничали все в общем зале, похожем на ресторан. Народа там было мало, но все вели себя тихо, пожирая Тео глазами. Тот хоть и был укутан тканью, но лицо во время еды пришлось открыть. — Я даже завидую, — хохотала Светлана, обращаясь к Миу. — Даже я, несмотря на всю свою красоту и популярность у мужчин, никогда не получала столько внимания. — Светлана, у меня все больше вопросов о том, кто же такой ваш муж. И чем дольше я нахожусь в этом месте, тем больше я не понимаю происходящее. Египтянка ела аккуратно и не спешила. Сейчас вместо маски на ней была вуаль. Девушка приподнимала ткань, чтобы вилка или ложка попали ей в рот. «Ваня сам все расскажет, если посчитает нужным». Принцесса пожала плечами и тоже принялась есть. А еда была необычной. Какие-то крохотные яйца размером с помидоры черри, фиолетовое мясо с овощем, напоминающим картошку, а еще салат из капусты с добавлением рубленных личинок. На удивление, вкус был неплохим. Наемницы же ели с небывалым аппетитом. — Я понимаю, но вы должны учесть, что скорпионы пустыни должны знать, с кем имеют дело. Принцесса ничего не ответила, продолжив завтрак. После него она с Миу и Вирой отправились собирать информацию. Тео уже с остальными пошел в библиотеку и уже через час наткнулся на интересную информацию. Там говорилось, что высшие эльфы, а именно культисты Лэнсу, были уличены в попытках использовать порождение бездны в своих целях. Это позволило демону сделать важные выводы касательно того, кто же именно устроил катаклизм. Но доказательств пока не было. К тому же все могло быть куда сложнее. После обеда демон вернулся в библиотеку, где и провел остаток дня. Вот только стоило прийти в отель, как ему вручили целую стопку писем. «Да уж», — пробормотал Тео после того, как наемницы зачитали эти письма. Сейчас все они собрались в казарме охраны, вскрывая и читая письма. «Похоже, стражницы оказались тем еще трепом». Гномка хохотнула, а потом вздохнула, испытывая жгучую зависть. «Леди Анер предлагает 5000 за ночь утех», — зачитала тигрица. «Очуметь! 5000! Почему у меня нет члена? Я бы уже купалась в деньгах». «Нет, тебя бы заставляли оплодотворять простолюдинок по нескольку десятков в день. а по вечерам к целителю и под капельницу, чтобы не сдохнуть. Возразила Вира, и тигрица вздрогнула, представив себе это. «Мин, не забывай, что мужчины в своем большинстве — это собственность правительства», — добавила полуорчиха и прочитала другое письмо. «Господин, вам тут в любви признаются. Хе-хе, мне его зачитать?» «Нет, спасибо. Прошлых трех писем хватило». Парень устало вздохнул, после чего посмотрел на кольцо в своих руках. Он только что его закончил. «Вира». Тео кинул кольцо эльфийке, и та, ловко его поймав, тут же нацепила на пальчик. «Барьер!» «Он самый. Работает в трех режимах. Колпак, полуколпак и полное покрытие тела. Сделаю каждый из вас по такому». «Благодарю!» Девчата тут же собрались вокруг босса и принялись осматривать красивое кольцо с узорами. Потом пару раз стукнули по эльфийке, поражаясь силе барьера. Ну а потом продолжили читать письма, а демон — работать. К сожалению, Светлана с Миу почти не добыли информации. Точнее, добывала Вира. Девчата ведь не знают местного языка. Да и стоило им уйти далеко от Тео, как его магия перестала работать, и девушки потеряли возможность понимать слова друг друга. Утром они продолжили сбор информации и даже напрягли розовокожую. Стража не занималась порождениями бездны, поэтому она почти ничего не знала, но кое-какие связи имела, и они дали свой результат. «Значит, в Мырнатском аванпосте запрашивают срочную помощь. Даже наемников нанимают». Вира смотрела на розовокожую в красивом платье с немалым размером на груди. А та пялилась на демона, демонстрируя свою красоту и полезность. «Да, подруга не может разглашать государственную тайну, но если это не засада, чтобы выманить господина, то там действительно что-то плохое происходит». «Господин, этот аванпост находится в дне пути на ездовых ящерицах. Он контролирует Марнатскую пещеру и защищает торговый маршрут», — пояснила Вира, и по ней было видно, что та опасается этого места. «Велик шанс, что это все же засада. Вне города законы не работают. Кто сильнее, тот и прав». «Это хорошо. Мне не помешают источники информации». Кивнул довольный демон. Эльфийка же, похлопав глазками, вдруг осознала, о чем он. О поглощении душ. «Мы можем взять задание от гильдии, а вы якобы захотели посмотреть на работу наемников». Вира кинула взгляд на товарищей, и те были с ней согласны. Кроме розовокожей, она горестно вздохнула. «Хорошая идея». Так и поступили. Поэтому следующим утром семь человек арендовали двух ездовых ящериц. Эти животные, если не считать более массивных тел и размером со слона, мало чем отличались от ящериц. Бегали они довольно быстро, при этом были выносливы, сильны и на своих спинах могли унести немало груза. Отряд взял лишь самое необходимое, включая провизию на три дня и палатки со спальниками. Все же до аванпоста один день пути, а значит, придется ночевать где-то в пещерах. Некоторое время назад в Мырнатской пещере был трактир, но его сожгли бандиты, а хозяйку с семьей убили. С тех пор там так и не появилось нового трактира и места для ночевки. Никто не хочет рисковать, ведь в случае чего они потеряют не только деньги, но и жизнь. Вскоре две ездовые ящерицы покинули столицу, помчавшись по большой дороге. В столицу же постоянно кто-то приходил или уходил, поэтому пришлось немного постоять на воротах, дожидаясь очереди, а за ней уже можно было разогнаться до 80 километров в час. Примерно в 5 километрах от столицы располагался вход в сеть тоннелей. Они находились под охраной армии, поэтому там было сравнительно безопасно. Все же эти пещеры — один из немногих путей в столицу. «Отсюда можно попасть практически куда угодно. Здесь десятки выходов, но еще больше различных тубиков», — пояснила тигрица, стоило ящерицам войти в туннель. На стенах горели магические лампы, а чуть дальше можно было увидеть вырезанную в стене карту пещер с цифровым обозначением тоннелей. «Нам в пятую пещеру!» Вира, как и девчата, были в полном боевом снаряжении и не теряли бдительности. «Это сеть пещер — идеальное место для засады. Тут слишком много темных мест и различных мелких пещер, поэтому остаемся на чеку». Пещера, по которой двигался отряд, была огромна. Метров 30 в ширину, а до потолка и вовсе метров 40. Также в этом месте росли грибы и мох. Поэтому по обе стороны более-менее ровной дороги возвышались настоящие фиолетовые леса. Грибы были ядовитыми, поэтому монстры в этих лесах не водились. А вот всякого рода бандиты — да. Причем в весьма обильном количестве. Тео видел их, но те не проявляли агрессии, поэтому трогать не стал. Некоторое время спустя пятая пещера разделилась на 27-ю, 28-ю и 29-ю. Поехали по центральной, и там уже не было грибов, зато имелось кипящее кислотой озеро, вдоль которого и располагалась дорога. В озере жили монстры, которые и выделяют эту кислоту. Но их периодически убивают, чтобы они не нападали на путников. Поэтому люди спокойно проехали дальше. Вторая половина пещеры вновь была наполнена фиолетовыми грибами, а также там был размещен небольшой аванпост армии. 4 закованных в сталь воина, а также 3 лучника и 1 маг надежно охраняли эту часть пещеры, оттого Тео не заметил ни бандитов, ни монстров. Женщины же, увидев мужчину, с грустью в глазах проводили его взглядом. «Нужно провести эксперимент. Смогут ли одаренные зачать детей с представителями магических рас и узнать, что из этого получится? Если удастся вывести гибрида мага и одаренного, порождение бездны умоются кровью, попытавшись высунуться на поверхность». Тео вздохнул, вспоминая Катю. Он очень переживал за нее, не зная, что же толком с ней произошло и как это отразится на ней. Девчата хоть и говорили, что с ней все в порядке, парень хотел лично в этом убедиться. Однако ему нельзя было покидать это место, пока он не соберет всю необходимую информацию. Кто знает, что предпримут ацтеки или римляне. Вдруг из-за них он потеряет доступ в подземный мир. Да и скорпионы все же не его лучшие друзья, у них есть свои интересы. Впрочем, благодаря Миу демон собирался склонить их на свою сторону, но для этого придется открыть часть секретов. Некоторое время спустя они покинули тоннели, оказавшись в огромной пещере. Всюду росли деревья, а также было светло из-за летающих медуз. В нескольких километрах от дороги в стене пещеры расположился небольшой город. Он дымился, но не от пожара. Просто там добывали руду и сразу же переплавляли ее в слитки, отчего вся верхняя часть пещеры была заполнена черным дымом. По словам эльфийки, город не стоил внимания. Там лишь шахтеры да пьяницы. Оно и понятно, в пещере стояло жуткое вонище, оттого здесь и не обитали монстры с сильным обонянием. Лишь какие-то черепахоподобные твари да всякая безобидная мелочь. Огромная пещера уходила довольно далеко и плавно перетекала в огромную трещину. Она была шириной около 2 километров и заполнена цветущими лианами и различными монстрами. По словам Виры, внизу находится огромная сеть пещер, поэтому там очень опасно из-за обилия монстров. Над трещиной было размещено 7 мостов, и приходилось постоянно переходить то на одну сторону трещины, то на другую, иначе попросту не проехать. А перед 4-м мостом располагался армейский аванпост. Солдаты выглядели усталыми, что неудивительно, ведь рядом лежал настоящий холмик из тел монстров. Посмотрев на солдат, демон подметил, как чернеют их души. Они смотрели на мужчину. Усталые и измученные, им очень хотелось накинуться на него и изнасиловать, да так, чтобы потом всю жизнь вспоминать, даже если их бросят в тюрьму или отправят на каторгу. Благо они сдержались, и отряд успешно выбрался из трещины, а за ней находилось огромное пространство со здоровенным озером, в центре которого возвышался крупный город. Останавливаться в нем планов у людей не было, и они отправились дальше, ехали без остановки в течение следующих 4 часов, проезжая мимо деревень, крепостей и прочего. А потом началась Мырнатская пещера. Она славилась своими ветрами, чудовищами и торговым маршрутом. Примерно час спустя после попадания в пещеру Вира распорядилась о создании лагеря. Медузы начинали засыпать, а значит, скоро совсем станет темно. Грубо говоря, день сменит кромешная тьма. Поэтому отряд и спешил. Эльфийка выбрала уже облюбованное ее группой небольшое плато у стен пещеры. Там была пещерка, где можно укрыться от ветра, а разведенный костер никто не увидит. К тому же плато легко оборонять, и можно понаставить ловушек, чем сразу же и занялась гномка. Она использовала простенькие техномагические устройства с сигнализацией. Они были хороши тем, что их не обойти с помощью магии, ведь они сработают сразу же при любом магическом или физическом воздействии. Гномка сама их сделала и являлась мастером подобных штучек. А еще она была инженером отряда и отвечала за ремонт и обслуживание их снаряжения. Именно поэтому отряд потащил с собой походную мастерскую. Вскоре лагерь в пещере был готов. Ящерицы поели и развалились спать прямо на плато. Люди же разместились у костра и смогли впервые за день плотно поесть. — Господин, как же вы вкусно готовите! Дива погладила свой слегка выпирающий животик и брякнулась в спальник, тяжело дыша. — И правда, не думала, что из вяленого мяса можно приготовить такой вкусный суп, — добавила Орчиха. — Богатый опыт, — хохотнул тот, вспоминая, как готовил походную еду в бытность авантюристом. — У нас тоже богатый опыт, но готовить мы не умеем. Орчиха улыбнулась и, встав, решила помыть посуду. Но стоило ей выйти из пещеры, как раздался громкий рев, сотрясающий пещеру, а за ним и вопли сигнализационных устройств. Глава 9. Услышав рев чудовища, Тео с девчатами вскочили на ноги и помчались наружу. Оказалось, что рев исходил от ездовых ящериц, а причиной были монстры, забравшиеся на плато перед пещерой. Полуорчиха Нек попыталась их отогнать, но те были слишком голодны, это было видно по их глазам. Поэтому отступать они не намеревались. — Это мырнатские гончие! — раздался голос Виры, и эльфийка, выхватив рапиру, кинулась в бой. Тео же пригляделся. Существа походили на что-то среднее между собакой и медведем. Массивное тело размером с упитанного теленка, вытянутая пасть, большие уши, которые они сейчас прижали, чтобы не повредить в бою, а также большие желтые глаза. Они слегка светились, позволяя монстрам видеть добычу даже в кромешной тьме. — Плохо дело. Их слишком много. Откуда их столько-то? — выругалась гномка Дива, последней выскочив из пещеры. Слишком много времени ей потребовалось, чтобы забраться в свои доспехи. У нее в руке была горящая палка из костра, а во второй — клевец. — Похоже, это из-за порождений, что бушуют дальше в пещере. Тигрица пыталась отогнать копьем одну из гончих, и, казалось, это получилось. Твари пока что лишь присматривались, но их было очень много. И будет еще больше, ведь многие еще попросту не забрались на плато. «Рар!» — рявкнула одна из гончих и попыталась укусить тигрицу за копье. Но из оружия вырвался мощный поток ветра, сдувший монстра с плато. Вскоре раздался болезненный вопль, и монстры будто с цепи сорвались, кинувшись в атаку. В этот миг вспыхнул яркий свет, созданный демоном. Он слегка ослепил девушек, а ночным тварям так вообще выжег глаза. Чудовища вопили и визжали, но отступать не собирались. «Добиваем!» — крикнула эльфийка, пронзая глаз одного из чудовищ. Электричество, вырвавшееся из рапиры, тут же поджарило мозги твари, а девушка, отскочив назад и избежав лапы второй гончей, уколола ту в бок. Монстр взвыл, а его левую сторону парализовало на несколько мгновений, но на этом, собственно, и все. Разозленная тварь кинулась на девушку, будто собираясь раздавить ее своей тушей. Но гибкая и ловкая эльфийка легко ушла в сторону, избегая туши. Вот только в этот миг из-под плато показалась еще одна гончая. И она была быстра. «Нет». Пронеслось в голове Виры, стоило увидеть приближающуюся лапу с острыми когтями. Через миг удар отбросил девушку в ездовую ящерицу. Однако она осталась жива. Сработал барьер из кольца. — Вира, ты в порядке? — крикнула подоспевшая гномка и палицей отогнала двух гончих. Их глаза, на удивление, быстро восстанавливались, и, несмотря на свет, который все еще горел, твари не спешили отступать. — Барьер, спа! Не успела она договорить, как увидела то, что не хотела бы увидеть. Морда появившейся твари была огромна, а само чудовище крупнее бурого медведя. Впрочем, оно даже превышало размеры военного внедорожника. — Альфа! Откуда она здесь? Как ему позволили вырасти? — недоумевала дива. Рядом со здоровяком, который ловко забрался на плато, шли четыре гончие, и гномке стало плохо. Гончие сами по себе очень опасные противники, а тут... — Вира, беги! Я задержу их. Ты сама знаешь, короткие ноги не позволят мне спастись. Выживите с девчатами! — крикнула она, и, схватив клевец двумя руками, кинулась в атаку. Но в этот момент на ее плечо опустилась крепкая мужская рука. Тео пошел вперед. В его левой руке пылало пламя, а в правой сверкало электричество. Чудовища насторожились, ощущая силу приближающегося демона. Но раздался рев Альфы, и четыре гончие, набравшись храбрости, кинулись на демона. Тот сразу же топнул ногой, и из земли вырвались каменные шипы. Одну из тварей пронзило в районе живота, но три другие успели отскочить. Они окружили демона и кинулись на него одновременно. Дива не могла на это смотреть и кинулась на помощь, но Вира остановила ее, схватив за руку. Не успела гномка что-либо выкрикнуть, как демон, двигаясь с невероятной скоростью, схватил ближайшую гончую за морду. А через миг пламя из его руки выжгло твари глаза, а с ними и мозг. Но это было лишь началом, ведь туша сожженного монстра уже летела во вторую тварь, сбив ее с ног и уронив на каменный пол. А третья тварь... Гончая была... стремительно и практически вцепилась в плечо Тео, но тот успел ударить тварь по челюсти, отчего монстра аж приподняло. А через миг пылающий кулак вонзился в грудную клетку твари, сжигая все внутренности. Демон пнул мертвое тело, отбрасывая его в сторону, и развернулся к остальным тварям. Первый раненый монстр поднялся на лапы, как и вторая тварь. Они осторожно подбирались к Тео, но тот вдруг топнул, и из пола вырвались каменные шипы. Монстры среагировали мгновенно и отскочили в стороны. Однако с небольшой задержкой появилось еще больше шипов. Они пронзили небольшую область, включая место, куда отпрыгнули чудища, а после рассыпались в песок, чтобы не мешаться. Лишь пронзенные тела тварей остались на плато, заливая все своей кровью. «Теперь ты...» Демон посмотрел на Альфу, а тот злобно оскалился и направился к нему. «Но не один, подоспело еще шесть гончих. Оставь мелочь на нас!» Вира вышла вперед, а ее рапира заискрилась. «Да-да, мы поможем!» Гномка воодушевилась силой господина, а также отсоединила от своей брони шарик размером с мандарин. — Сейчас будет вонять! — Мин, закрой ящериц ветром! — Дура! Я сейчас сдохну! Какой? Закрой ветром! Раздался возмущенный крик с другой стороны плато. Впрочем, над ящерицами действительно появился воздушный купол. Гномка метнула шар вверх прямо над собой, и через миг он взорвался зеленым зловонным облаком. Гончие тут же зашмыгли носом и начали морщиться, впрочем, как и воительницы. Запах стоял такой, что на всех напала тошнота. Но они люди привыкшие, а вот Светлана не очень. Девушку, которая сражалась одна против четырех гончих, едва не вырвала. Битва временно прекратилась, потому что гончим стало очень плохо. Но раздался рев альфы, и твари, перетерпев запах, вновь кинулись в атаку. «Не позволю!» Гномка, закованная в руническую броню, плечом сбила с ног монстра, который был в несколько раз тяжелее ее, и тут же опустила клевец острым концом на голову второй твари, пробивая прочный череп. Однако ее тут же настигло возмездие, и третья тварь ударом лапы сшибла коротышку, после чего накинулась на нее, вцепившись зубами в клевец, который та выставила перед собой. Но мощная пятка демона, впившаяся в бок твари, отправила ту в полет за пределы плато. Тео спокойно шел к Альфе. Вира же добивала одну из гончих. Ее рапира не могла пробить прочный череп твари, а электрические атаки плохо работали, даже когда клинок пронзал плоть. Но постепенно ее магия достигла цели. «Гра-р-р-р!» — взревела Альфа, поднимая на уши всех путников и караваны, расположившиеся в округе. Впрочем, они и так уже были наготове, увидев яркий свет на плато. А те, кто поглазастее, смогли разглядеть гончих. «Сильные твари, я удивлен. Уверен, даже Кролла осилите. Что же там творится, что вам пришлось сбежать?» Тео не рассчитывал на ответ. Все же зверь на то и зверь, что не обладает речью и сильным разумом. Демон сорвался с места и подскочил к чудищу, но его уже ждала мощная лапа. Альфа была очень быстра и могла наравне сражаться с одаренными на стадии повторного пробуждения. Вот только Тео куда сильнее. Прикрывшись рукой, закрытой магическим барьером от лапы, демон другой рукой выпустил молнию, поразив тварь. Вот только та защитилась, окутав тело магией земли. Прочная корка камня покрыла чудовище будто прочными доспехами. Давление лапы на левую руку демона усилилось, отчего камень под его ногами пошел трещинами. Альфа яростно рычал, прикладывая все силы, но хрупкий человек все никак не хотел умирать. И тут Тео совершил заклинание, и из левой ладони вырвалась новая молния. Но на этот раз она была настолько мощной, что электрические щупальца, вырвавшись из руки, расползлись по всем сторонам, оставляя на плато борозды оплавленной породы. Чудовище расширило глаза, прочувствовав всю мощь атаки. Оно собиралось убежать, бросив всю свою стаю вперед, чтобы те отвлекли истинного монстра. Однако молния настигла тварь куда раньше. Она попросту пробила ее грудь, выйдя с другой стороны, и улетела на многие километры, пока не поразила одну из стен гигантской пещеры, устроив обвал. Раздался грохот упавшего тела и вой гончих. Стоило их вожаку умереть, как они с ужасом помчались прочь. Тут же раздался рев, но на этот раз звук исходил от полуорчихи Нек, и он означал победу. По крайней мере, так показалось демону. «Охренеть! Мы выжили! И победили!» Гномка Дива подошла к телу громадного Альфы и вздрогнула. «Кого-то пора под трибунал. Прошляпили такое чудовище на территории, контролируемой армией!» «Да, это косяк, и немалый. Но за него нам неплохо заплатят. — добавила Вира, после чего обернулась и выкрикнула. — Все живы? — Нормально все. Давайте собирать трофеи. Я еще поспать хочу хотя бы часик. Громко ответила Нек, а демон посмотрел на эльфийку. Гончие — это бич Мырнатской пещеры. За них назначена награда, и их языки являются доказательством победы над ними. Также они являются ценными алхимическими ингредиентами. А шкуры, когти и зубы сами по себе ценны. Ни один отряд наемников или авантюристов не откажется от этой добычи, иначе это будет странным. «Тогда я помогу». Кивнув Вире, демон принялся собирать добычу, удивляя девушек своими навыками. Как-никак, он не один десяток лет пробыл авантюристом. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Вот и Тео, несмотря на бытность королем, а потом и аристократом, ловко разделал Альфу, при этом вытащил ценные, по его мнению, внутренние органы. Но лишь те, что не были уничтожены молнией. А потом все это заморозил. «Ого! Вы даже замораживать умеете? Мастерская работа!» — восхищалась гномка, осматривая идеально замороженный язык. «За такое можно получить повышенную награду!» Светлана, которая выглядела немного побитой, и Миу, выглядящая не лучше, сидели в стороне и отдыхали. Наемницы же ловко разделывали тела. Мясо у гончих было невкусным, поэтому его скормили ящерицам. Всеядность была одной из главных причин популярности этих существ у путников. Благодаря Тео со сбором добычи управились всего за час. Не считая раненых, которые отступили, и тех, кто свалился с плато, отряд убил 30 гончих. Это считается невероятным достижением. Однако большую часть убили Тео и его телохранительницы. Ну и кольца-барьеры существенно помогли. «Мне теперь нужна психологическая помощь», — мурлыкала тигрица, сидя у костра. Она обняла колени и смотрела на пламя. Шерсть девушки была влажноватая, потому как она вся помылась. Ее по самые плечи проглотила гончая, а вторая в это время запрыгнула на спину и когтями рвала барьер. «Я едва успела помочь», — пояснила полуорчиха. «Вернусь в столицу и напьюсь до потери пульса», — пробормотала тигрица. «Поспи, и тебе приснится хороший сон». Улыбнулся демон и взмахнул рукой, после чего, подхватив падающее тело, уложил его в спальник. Ей приснится поверхность. «И мне! Я тоже хочу!» — выкрикнула гномка. В итоге все наемницы сладко спали, видя невероятные сны. А вот телохранительницы еще бодрствовали. Тео посмотрел на Миу. Девушка, не отрываясь, пялилась на парня. «Спрашивай. Кто же вы такой, господин Чародеев? Вы ведь маг?» «Что вы знаете о дарах?» — в ответ спросил демон, заставив ту удивиться. «Раньше мы думали, что хорошо разбираемся в этом вопросе, но после того, как вы начали оказывать нам услуги с восстановлением ядра и прорывом, мы уже не уверены в этом». «Хорошо. Тогда такой вопрос. Кто такие древние?» «Они существовали до нас и являлись великой цивилизацией, но теперь...» «Я понимаю, что это была не одна цивилизация, а множество, которые по какой-то причине практически истреблены, и все они были магами, существами, использующими манну, а не к энергию. И, честно говоря, чем больше я здесь вижу, тем меньше понимаю». «Скоро вы увидите порождение бездны, и тогда поймете, что за существа угрожают миру. Когда это случится, я открою вам несколько из величайших тайн новой эпохи. А пока ложитесь спать. Уверен, вам приснится очень интересный сон». Демон улыбнулся, а девушка кивнула после некоторых раздумий. Стоило ее голове коснуться небольшой походной подушки, как она тут же уснула. «Решил показать ей историю старого мира?» Светлана кинула взгляд на спящую египтянку, а потом посмотрела на Тео, который тоже собирался ложиться. «Ей будет полезно узнать». «Согласна. Но они же крепко спят, да?» Девушка хищно улыбнулась. Сейчас она была без брони в обычной одежде. Впрочем, вскоре эта одежда упала на пол. День был тяжелый, а бой сложный и стрессовый. Демон вздохнул и, обняв девушку, дал ей то, чего она так желала. Где-то на Курильских островах. Отряд спецназа ацтеков двигался по лесу. Они идеально сливались с растительностью благодаря сверхсовременной броне. А два укротителя зверей использовали свои дары, чтобы отпугнуть населяющих лес тварей. При этом люди шли так, что практически не оставляли за собой следов. «Цель в 200 метрах. Их трое. И они поливают себя золотым песком», — доложил разведчик, которому на плечо приземлился орел. «Принято. Действуем по плану. Если не удастся схватить, приказано устранить», — приказал мужчина, визуально слившийся с большим кустом. Вот только благодаря системе дополненной реальности, встроенной в его шлем, его видели все члены отряда, все 30 человек, впрочем, как и он их. Люди зашевелились, отчего картинка смазалась, но если не приглядываться, то заметить это будет невозможно. Вскоре бойцы вышли к озеру, где на берегу резвились девчата, а одна из девушек плескалась в воде. Все были в купальниках, а недалеко аккуратно лежала одежда и корзинка со вкусностями. — Золото! — Пи! — Нам нужно больше золота! — Пи-пи-пи! Лиза вместе с Катей, на чьем плече сидел Цезарь, стояли под водопадом из золотой воды. Эта вода брала золотой песок и поливала им их. Катя хихикала, потому что золотые песчинки щекотали тело, и подыгрывала подруге. А та искренне кайфовала, чем раздражала Дашу, плавающую рядом. Вдруг из кустов вылетели каменные ножи, ударили молнии, каменные снаряды и даже пули крупного калибра. Все это ударило по двум девушкам с белкой, после чего из леса повалили одаренные. Вот только ни одна из атак так и не смогла преодолеть водопад. Вода Лизы попросту поглотила все атаки. «Нападение!» — осознала Катя, закрыв себя с Лизой барьером. Синеволосая же растерялась и не сразу поняла, что происходит. А вот Цезарь... «Цок!» — обернувшись молнией, зверь выстрелил собой в ближайшего бойца, от него к следующему, и словно цепная молния, зверь поразил 10 человек. Все они попадали на землю, однако лишь трое погибли. Двое потеряли сознание, а остальные с трудом, но поднялись. Электроника брони была полностью уничтожена, поэтому и шлемы превратились в бесполезные куски металла и были сброшены. «Ацтеки!» — осознала синеволосая, и вода хлынула из озера, накрывая девушек, создавая сферу. К этому моменту неустойчивый барьер Кати был разбит. Ей тяжело давался контроль дара, и барьер мог продержаться лишь несколько секунд, хотя враг и не сильнее ее. Блондинка находилась в начале повторного пробуждения, но из-за манны, появившейся в ее теле, к энергия была очень нестабильна, да и в теле чувствовалась слабость. Преодолев барьер, ацтеки принялись за купол из воды. Но Лиза могла не только защищаться. Из купола появились водяные щупальца, которые принялись атаковать противника. Те уклонялись, защищались дарами и атаковали, чем могли. Но вдруг раздался яростный драконий рев. Из озера появилась дракон Даша. Она тут же выпустила пламя чуть левее от подруг, охватив сразу 4 ацтеков. В ответ в голову дракона прилетел 200-килограммовый камень. Но тот лишь ударился о барьер и упал в воду, а Даша продолжила изрыгать пламя. Сперва лопнул барьер двух бойцов на пике завершения, и те тут же испепелились. Увидев это, одаренный в начале развития попытался сбежать, но не заметил щупальца Лизы и был вбит в землю по пояс, словно гвоздь в доску, с последующим испепелением Дашей. Четвертый же выжил, так как девушка прекратила выпускать пламя из-за трех зачарованных ракет, поразивших шею и голову рептилии. Барьер дрогнул от столь мощной атаки, и у дракона потекла кровь. Даша болезненно взревела и, взлетев, полностью окуталась пламенем. Но вдруг прогремело еще два взрыва. Однако на этот раз на пути ракет появился барьер Кати. Девушка как могла пыталась взять дар под контроль, и понемногу у нее это получалось. Лиза же старательно уплотняла свой купол, выкачивая воду из озера. И когда убедилась в его надежности, из озера начали выходить собаки, состоящие из воды. — Черт, они слишком сильны! Наша разведка оплошала! — выругался командир ацтеков, уклоняясь от молнии белки. Еще через миг его ладонь хлопнула по вновь пролетевшей рядом молнии, и Цезарь, материализовавшись, отлетел на десяток метров и рухнул в кусты. — Сюда идет подмога чародеевых! — доложил разведчик. — Уходим! Кинув злобный взгляд на девушек, мужчина повел остатки отряда обратно в лес, а те, кто был ранен или погиб, а это полтора десятка человек, вспыхнули ярким пламенем. Даже их снаряжение начало гореть и плавиться. «Ра!» — раздался драконий рев. Даша не собиралась отпускать противника. Но вдруг со стороны воды вылетели ракеты. Их был целый рой, и каждая около метра в длину. Они разлетелись во все стороны, и дракон своим дыханием смог сбить лишь десяток. За миг до того, как раздалась череда мощных взрывов, дракон закрылся крыльями и лапами, приняв позу эмбриона. Ее пламя усилилось, как и барьер. Вот только эти ракеты были рассчитаны на одаренных на середине, а то и пике повторного пробуждения. Однако, когда пламя и дым развеялись, в небе все так же парил дракон, а вокруг него сиял золотой барьер. Он и держал эмбриона в небе. Правда, через миг Катя потеряла сознание, а барьер развеялся. Даша же поспешила приземлиться. Она собралась было стать человеком, но, увидев спешащую подмогу, решила, что не хочет щеголять перед бойцами с голой грудью, поэтому обратилась к драконидам. Пехота, убедившись, что девушки целы, помчались в погоню, однако бойцы каждые пару метров натыкались на ловушки. Поэтому, когда прибыли к берегу, врага уже и след простыл. — Под водой ушли, твари! — выругался Гаррет, после чего обернулся. — Свяжитесь с главным островом. Нужно усилить охрану, а также... В подземном мире утро началось стремительно. Летающие медузы, как по будильнику, резко проснулись и засияли, даря свет и тепло всем существам, живущим в гигантских пещерах. Вот только с самого рассвета полил дождь. Благо, у отряда имелся маг ветра, способный поставить воздушный купол. Мин улыбалась и загадочно вздыхала, вспоминая тот великолепный сон, что ей приснился. В нем она ходила по невероятным магазинам, отдыхала в фантастических местах, а потом красивые и мускулистые мужчины сделали ей массаж, а потом там же всей толпой овладели. Остальные девушки тоже видели великолепные сны, но у них они были более приличные, так как сны были основаны на их желаниях. А вот Миу сидела вся загруженная. Она теперь по-другому смотрела как на древних, так и на Тео. Сам демон слегка зевал. Он не выспался из-за одной аловолосой женщины, которой хотелось как следует снять стресс. Благо, ему не нужно было идти пешком. Дорога, по которой не спеша шли ящерицы, была выложена из камня. Но из-за луж и возможности поскользнуться бегать им было запрещено, поэтому скорость движения оставляла желать лучшего. Благо, менее чем через час дождь закончился, и лужи начали высыхать. Вот только... «Похоже, гончие добрались до них раньше, чем мы с ними разобрались», — прокомментировала Вира, встреченную отрядом уничтоженную группу. Это был отряд наемников, причем из столицы. 6 человек, и все были разорваны на части. Рядом лежали 2 гончие. Их не потрошили, поэтому языки были на месте, но тела тварей погрызли свои сородичи. «Я сниму их медальоны, потом предоставлю гильдии». Эльфийка спрыгнула с ящерицы и, обшарив тела, собрала с них 6 металлических медальонов, где были указаны личные данные наемников. А вот кристаллических пластин не было, так как монстры их едят. Они так манну поглощают и развиваются. Настроение у народа подпортилось. Однако все это оказалось пустяком, ведь вскоре они забрались на холм, с которого был виден пункт их назначения. — Здесь настоящая война! — ужаснулась гномка, смотря на огромную крепость и полчища тварей вокруг. Глава 10. Отряд Тео не спеша двигался к могущественной крепости, находящейся недалеко от огромной трещины в земле. Она располагалась поперек Мырнадской пещеры, разделяя ее на 2 части. Впрочем, трещина уходила дальше в стены пещеры, и, учитывая огромный размер пещеры, ведь в ней даже появилась своя экосистема, трещина была невероятных размеров. Однако сейчас размеры и масштабы никого не волновали, потому что из трещины толпами вылезали порождения бездны. Бесы и так уже все небо заполонили, но, судя по магическим фейерверкам, с ними активно борются. «Что будем делать? На пути немало тварей». Вира посмотрела на парня, но он пока не ответил, осматривая все вокруг духовным зрением. «Здесь есть 3 группы. Вероятно, они прибыли в качестве подкрепления для крепости. Предлагаю сперва объединиться с ними, а потом пробиваться через монстров». Возражений не последовало, поэтому отряд двинулся к этим группам, а демон указывал направление. Первая группа состояла из авантюристов, взявших заказ от гильдии на помощь крепости. Их было 7 человек, но 1 из них раненый. Гончие их немного потрепали этой ночью. «И почему мы должны подчиняться вам?» — фыркнула боевая девушка-кролик. Ее руки и ноги были частично покрыты серой шерсткой, из волос торчали кроличьи ушки, а на теле легкая кожаная броня. «Потому что мы сильнее!» Эльфийка ухмыльнулась и достала из одной из сумок на спине ездовой ящерицы язык альфы-гончих. Авантюристки смотрели на язык, открыв рты, а потом кинули взгляд на Светлану. В доспехах из Паврадия она смотрелась очень внушительно. И лишь после этого заметили Тео. — Странная вы компания. Мужика везете в крепость? На войну? «Господин хочет посмотреть, а его могучие телохранители окажут поддержку». Вира кинула взгляд на парня, который молча, но при этом величественно сидел на спине ящерицы. «Вопросов нет, мы с вами. Но поможете Энни?» Она указала на раненую колдунью. Ей, конечно же, помогли, как могли, и потом закинули на ящерицу. В крепости всяко имеются врачи и целители, которые смогут оказать профессиональную помощь. Следующая группа охотно присоединилась. Это были 2 десятка наемников, причем весьма матерых. Поэтому-то они быстро подметили, что группа сопровождения мужчины весьма сильна. А вот третья группа оказалась проблемной. Грозная гномка, командир отряда из 50 бойцов, требовала полного ей подчинения. В итоге пришлось Миу доказать, кто здесь босс. Отряд военных пришел из ближайшего крупного аванпоста и отправили далеко не самых сильных, иначе солдаты сами бы прочистили себе путь. Большая часть воинов была закована в сталь, остальные — в кожаную броню. Но было несколько и в мантиях, так как они являлись магами. «Мы не будем подчиняться тем, кто слабее», — заявила Вира. Она хотела добавить «и тем, кто глуп», но решила не усугублять конфликт. «Меня отдадут под трибунал. Если я доверю вам солдат, вы их погубите». Гномка-командир была раздосадована столь разгромным поражением. Миу же даже оружие использовать не пришлось. «Вы можете не подчиняться нам, а учитывать наше мнение и идти рядом». Раздался голос с ящерицы, и все уставились на мужчину. «Мужикам слова не давали! Твое дело — писюн расчехлять по первому же требованию! Не лезь в серьезные дела серьезных женщин!» — рявкнула взбешенная командир. И тут раздался громкий смех. Светлана упала на колени и била кулаком по земле, смеясь во весь голос. У нее даже слезы полились от смеха. Даже Миу хихикала. А вот остальные молчали. Для них такое отношение к мужчинам было нормой. — Что смешного? — рыкнула гномка. — К счастью для вас, вы не знаете, что это за мужчина. Но впредь попрошу не повышать на него голос. Вира покачала головой, а солдаты напряглись. — Я поняла. Хорошо. Гномку тоже проняли слова и реакция телохранительниц. Она сразу не сообразила, но, немного подумав, осознала, что абы какой мужчина здесь не объявится. Его попросту не отпустит хозяйка, а значит, она полностью уверена в его безопасности. Некоторое время спустя командиры групп пришли к единому мнению, и объединенный отряд двинулся через лес в направлении заброшенной деревни. Там они перегруппируются и подготовятся к дальнейшему походу. Порождение бездны, а именно бесы, либо прогнали, либо убили солнечных медуз. Поэтому над крепостью и в ее окрестностях царил полумрак. Нужно было подготовить осветительные приборы, отгоняющие бесов, фонари и прочее. Благо все, кто отправился на это задание, хорошо подготовились. Кроме военных. У них все было на минимуме. Планировалось, что сражение они получат в крепости. «Справа два кролла», — спокойным голосом произнес мужчина. Раздался хохот и безобидные сексистские шуточки, но... Миу тут же кинулась в лес, и через миг послышался шум битвы и грозный рев. Воины тут же вынули свои клинки, а солдаты приготовили копья, но... Из леса вышла египтянка с двумя языками. Она метнула их Вире, и та с помощью артефакта, сделанного демоном, заморозила их. «Движемся дальше», — велела эльфийка. Но народу потребовалось секунд 10, чтобы прийти в себя и осознать, что произошло. Некоторое время спустя Тео объявил о трех гиссах в засаде. Их ненавидели все, кто мог. Благо, у солдат было два воина с ростовыми щитами, покрытыми слоем поврадия. Не сильно толстым, но сделаны они были специально против гисов, поэтому должно было хватить. Эти существа не любили свет, поэтому они зарылись в землю и ждали. Два солдата и Светлана шли впереди отряда, а лучники забрались на ящериц и готовились стрелять. От магов толку было мало, поэтому их оставили на прикрытии. Воины охраняли ящериц, ведь без нормальной защиты они попросту пушечное мясо. Язык гиса способен пробить даже тяжелую броню. Лишь поврадий может защитить или сильное зачарование. Гис концентрирует на кончике языка свою энергию, прародительницу к энергии. И эта энергия легко разрушает магию, но и сама расходуется. Поэтому, если в точке удара манны меньше, чем энергии бездны, то зачарование разрушается, и язык спокойно пробивает броню. То же самое и с магической броней, барьерами и прочим, включая кей-барьеры. Солдаты заметно нервничали. Они еще не сражались с гисами. Все же эти твари редко попадаются во внутренних землях. Но присутствие Светланы немного успокаивало их. И вот из земли вырвались три языка, которые со скоростью пули помчались на троицу. Один из языков даже дерево пробил, так как оно стояло на пути и мешало. Принцесса резко дернулась и, схватившись за язык обеими руками, дернула гиса на себя, вырывая его из земли. Солдаты же приняли удары на щиты и едва не вскрикнули от испуга. Благо, защита действительно выдержала. «Стреляем!» — крикнула Вира, и множество стрел поразили точку, откуда тянулись языки. Череда взрывов от заряженных магией стрел вспахала землю, обнажая двух существ,